Леня что-то записывает в листок, Женя снова у дренажа, Оксана налаживает электрокардиоскоп, видимо, хочет посмотреть, как работает сердце уже в палате. Даже Валя стоит тут со своими пробирками. Петро, Олег, масса людей не дадут погибнуть, если бы всегда можно не дать. Благополучно переехали. Немножко снизилось кровяное давление, но уже повышается. Саша, как дела? Открыл глаза, страдальческий взгляд. Наверное, думает, лучше бы умереть. Терпи, терпи, завтра будет лучше. Собери всю свою волю. Шепчет, буду стараться, спасибо вам. Спасибо еще рано. Теперь многое зависит от тебя. Помни о влиянии коры на все внутреннее хозяйство, а теперь постарайся уснуть. Входит Мария Васильевна с Раей. Лицо у нее бледное, заплаканное, в руках мятый платочек. Подходит, жмет руку, шепчет. «Ах, как я истрадалась, Михаил Иванович!» Она истрадалась. «А другие, думаешь, нет?» «Впрочем, она, наверное, этого не думает». «Ничего, Раиса Сергеевна, самое страшное уже позади. Вы на него посмотрите и уходите. Не можете домой, устроим в ординаторской на первом этаже. Я бы хотела около него быть». «Пожалуйста, нет, не могу, не просите. Мы теперь не пускаем родственников, даже к детям. Не разрешу ей здесь сидеть. Кроме паники от нее ждать нечего. Посмотрит и довольна». Саша слышит ее голос. «Я думал, нет». Поманил пальцем, шепчет Рая. «Как Сережа. Все хорошо, милый. Не беспокойся, я звонила, он не знает». «Не говори ему, пока все не выяснится». «Значит, он еще думает об опасности. Слишком долго лежал в клинике, знает всякие истории. Представляю, как ему хочется увидеть сына. Ничего, дорогой, теперь я надеюсь, клапан — это все-таки вещь. Если уж он вшит хорошо, то работает честно. Оксана, как?» «Частота 117, аритмия такая же, как и раньше. Функция миокарда как будто хорошая. Можешь идти спать. Аппарат оставишь здесь. Женя, сколько капель?» «Все время 20. Больше не учащается. Жидкость стала прозрачнее». «Отлично. Эта опасность миновала. Смотрю на бутылочку, моча тоже прибывает хорошо». «Ну, ребята, расходитесь кто куда. Завтра рабочий день. Здесь останутся двое дежурных. Анестезиологи, хирург. Мария Васильевна, устройте Раису Сергеевну». Итак, день окончен. Похоже, что сегодня Саша не умрет. Я могу поспать. Домой нельзя, вдруг что-нибудь случится. Медицина, наука неточная. Сказать тете Фене, чтобы постелила в кабинете, и неплохо бы чаю, маловероятно. Раздатчицы ушли, а у санитарок нет. Но вдруг разыскал ее, сказал, посмотрела уважительно, хорошая старуха. Сколько наших пациентов вспоминают тебя добрым словом, и скольким ты закрыла глаза. «Я сейчас пойду к старшей, в столе посмотрю. Где-нибудь найду, не беспокойтесь». «Я не беспокоюсь, можно и без чаю». «Снова в кабинете. Черт бы его взял, как он мне надоел сегодня». «Откроем окно. Теплая влажная мгла, мелкий дождик. Очень полезен для молодой зелени. Как они пахнут, листочки тополя. Не надышался бы. Победа! Победа над смертью высокопарна. Не люблю фраз, но они сами лезут, крепко вбиты книгами, газетами, радио. Рад? Конечно, Саша живой, будет думать, говорить, писать. Представляю его на этом стуле напротив, развивает свои теории, глаза блестят, жестикулируют. Стоп, стоп, не фантазируй раньше времени. Еще есть достаточно опасностей. Не буду. Но все-таки той радости, как бывало в молодости, нет. Устал. Вот эта битва, может быть,